Друзья дорогие, что мы знаем об Иисусе Христе? Что Он такой же стопроцентный человек, как и мы с вами. Он был искушен во всем, кроме греха. Но Он и стопроцентный Бог. И помните, в 9 главе Евангелия от Иоанна слепорожденного выгнали, упрекнули. И вот Христос, написано, нашел его и говорит ему: веруешь ли ты в Сына Божия? А этот человек говорит: а кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? И видел ты его, и он говорит с тобою, сказал ему Господь Иисус Христос. Друзья дорогие, сегодня Иисус Христос здесь, по верному обетованию. И мы видели его, и сегодня он говорит с нами. Мы сейчас выслушаем участие абаканской молодежи, стихотворение «У нас есть идеал», а потом будет пение «Меня влекут за облачные дали». Потом будет пение хора «Когда весною вся природа расцветает». И затем будет проповедь говорить брат Петр Францевич Янсен.